Упадок разрядки. В ноябре 1974 года американский президент Джеральд Форд прилетел во Владивосток, чтобы встретиться с Брежневым. «По обочинам дороги», — вспоминал будущий член-корреспондент Академии наук Игорь Иванов, «солдаты в спешке крушили ветхие покосившиеся заборы и втыкали в снег свежесрубленные елки, имитируя потемкинское благоустройство в честь американских гостей. Правда, в итоге американский президент поехал в город другой дорогой, не из гражданского, а с военно-морского аэродрома, и на этом пути его ждал сюрприз. На платформе конечной станции маршрута Форда под названием «Океанская» висело бодрое объявление, что именно сегодня в ее окрестностях состоятся краевые соревнования по ориентированию. «Отменят», — безапелляционно изрек я. Михаил Абрамович Мельштейн из Института США и Канады засомневался и оказался прав. Во всеобщей горячке подготовки встречи на высшем уровне соревнования отменить забыли, и буквально через час после расположения гостей на правительственных дачах Брежнева у первого секретаря Приморского обкома, а Форда у командующего Тихоокеанским флотом, по лесу вокруг них вдруг забегали спортивного вида люди с компасами в руках, которых дружно ловила и наша, и американская охрана. Во время встречи возникло более серьезное осложнение. Все документы, связанные с ограничением стратегических вооружений, были заранее согласованы. Но Джеральд Форд внезапно попросил кое-что поменять. По мнению советских экспертов, это изменение выгодно американцам, вполне можно было бы принять. Во всяком случае, из-за него не следовало отказываться от подписания столь важных документов. Но Брежнев не хотел принимать единоличное решение и в соответствии с партийными традициями запросил мнение Политбюро. Тем более, что встреча с Фордом и без того предшествовала бурная дискуссия в Москве. Военные доказывали, что нельзя подписывать договор, если в нем не учтены американские средства передового базирования, ракеты и самолеты на базах вокруг Советского Союза. Это оружие первого удара, учитывая их близость к советской территории. Министр обороны Гречко грозно заявил, что если подобный договор будет заключен, то военные снимают с себя ответственность за безопасность страны. Брежнев возмутился. Как это Гречко смеет обвинять генерального секретаря в забвении интересов Родины? Андрей Антонович потом позвонил и извинился. Брежнев ему зло ответил. «Так не пойдет. Назвал предателем при всех, а берешь слова назад втихую». Предварительную схватку Брежнев выиграл. Но теперь, когда он был уже во Владивостоке, возникло новое затруднение. Старший в Москве оставался Подгорный. Он через 2 часа перезвонил Брежневу и сказал, что предложение американцев совершенно неприемлемо. Подгорный предложил отложить встречу до следующего года, а за это время поднажать на Вашингтон. Леонид Ильич повесил трубку и пошел советоваться с Громыко. Генеральный секретарь пребывал в нерешительности. Он не хотел срывать встречу с Фордом, но и не мог идти против мнения членов Политбюро, оставшихся в Москве. Громыко очень твердо высказался против переноса встречи, считая, что это нанесет ущерб советско-американским отношениям, да и заморозит переговоры по стратегическим вооружениям. Брежнев опять сел за телефон, поговорил с Косыгиным, Устиновым и Андроповым, а потом еще раз позвонил Подгорному. Но тот стоял на своем, да еще и позвал к аппарату министра обороны Гречко, который вообще не хотел договариваться с американцами. Вот тогда Брежнев взорвался. Он сказал Подгорному: «Хорошо, раз вы настаиваете, тогда я сейчас объявлю Форду, что встреча прекращается, а сам возвращаюсь в Москву. Соберем Политбюро, я там вместе с Громыко выступлю, и пусть нас рассудят». Николай Викторович испугался и пошел на попятную. Он сразу сказал, что ему, Брежневу, там на месте виднее, как вести дело с американцами, а Политбюро в любом случае поддержит его решение. Брежнев вновь настоял на своем, но все эти споры ему дорого обошлись. Во время переговоров у него случился спазм сосудов головного мозга. А после встречи с Фордом произошло уже серьезное нарушение мозгового кровообращения. Брежнев заметно сдал. Глаза у него стали злые и подозрительные, пишет Валентин Фалин. Пропал юмор. Леонид Ильич не мог запомнить важные детали и на переговорах иной раз начинал импровизировать. Поэтому установилась такая практика. Брежнев зачитывал подготовленное заявление, а потом уже громыко вел дискуссию. «Чем дальше, тем меньше Брежнев был способен вести серьезные переговоры», — вспоминал Виктор Суходрев. «Он зачитывал подготовленный текст, не очень интересуясь ответами иностранных партнеров, а сами переговоры передоверял Громыко, говоря: «Ну, Андрей, включайся», и тут вел диалог». Брежнев переживал из-за того, что у него возникли проблемы с речью. «После переговоров», — говорил Громыко, — «Андрей, по-моему, я сегодня плохо говорил». Громыко был начеку и начинал успокаивать генерального. «Нет-нет, Леонид, все нормально, тут ни убавить, ни прибавить». Посол Владимир Петрович Ступишин вспоминал, как в 1979 году в Москву приехал президент Франции Валери Жискар д'Эстен. Зная брежневские пристрастия, привез ему в подарок два автомобиля типа «Джип». На переговорах Брежнев зачитывал все по бумаге и периодически осведомлялся у своих соседей Косыгина и Громыко. «Ну что, Алексей, хорошо я читаю?» «Хорошо, хорошо, Леонид Ильич». «Ну что, Андрей, хорошо я читаю?» «Хорошо, очень хорошо, Леонид Ильич». Только однажды Брежнев вдруг поднял голову и неожиданно сказал французскому президенту: «Что мы с вами тут толчем воду в ступе? Говорим о разоружении. Так это одни слова, потому что не хотите вы никакого разоружения». Валери Жискар д'Эстен оторопел, но быстро нашелся, и переговоры вернулись в прежнее размеренное русло. Брежнев все больше полагался на своего министра. Когда посол ФРГ Фален, разговаривая с Брежневым, что-то предлагал, тот всегда спрашивал: «А что думает Громыко?» Фален говорил: «Министр, разумеется, в курсе, но министр не принимает к рассмотрению точек зрения, не совпадающих с его собственной». На это Брежнев обыкновенно отвечал: «Я с тобой согласен. Убеди Громыко и действуй».